тот, кто все видит. Не мог уснуть. Думал про Дашкевича. Думал про Уманского. Что я должен спросить? Не надо сразу пугать. Плохая ночь. Сразу вспоминаются ночи похуже. В том, что Оренбург написал о Константине Уманском, сгоряча мы пронеслись, два неясных места. Уманский, страдая, пожертвовал счастьем любви ради спокойствия Нины, остался в семье. Но почему Оренбург спустя 20 лет не назвал эту тайную любовь? Кто она? А вдруг и она была не свободна? Да еще член партийной организации и общественница. Хоть что-то Оренбург мог сказать, например, влюбился без ума в удивительную зеленоглазую девушку, познакомившись с ней совершенно случайно в летнем кафе театра имени Вахтангова, с артистами которого водил дружбу, но не оставил зацепок. И второе. Несчастный Костя напоминает Оренбургу из Мексики. Вы давали мне верный совет, да я не воспользовался им, увы. Получается, совет мог спасти девочку от пули, но Оренбург восклицает, если не врет, что же я советовал? Не помню, нас это не должно остановить. Не получилось. До полудня Дашкевич не вышел из своего дома на Верхней Первомайской. В редакции иностранной литературы наш агент установил, старик позвонил и отпросился, плохое самочувствие. Я собрался и полетел доказывать неотвратимость судьбы. Боря в новых очках неизменно дешевого вида гулял по Верхней Первомайской в форме майора милиции, вживаясь в роль участкового, и пугал старушек, торгующих пучками морковки и зеленью. Между нашими встречами проходило время, каждый раз он приглашал меня на день рождения. «Как я рад, что тебя вижу! Хоть какое-то творчество и свобода!» — замогильно начал Боря. «Хотя в конторе меня ценят. Предлагают генеральскую должность в Сочи». А вот у меня, кстати, день рождения, полтинник. Завтра собираю друзей-демократов-жидомасонов, послезавтра друзей-патриотов-коммунофашистов. Я себя чувствую на 34 года. 100-метровку бегаю за 10 секунд. Мышцы у меня упругие, жира нет. Женщину могу удовлетворить 4 раза. Сегодня пробовал. И вообще я счастлив. Закончил он со странными посторонними звуками в горле, словно подавляя рыдание. Дедушка не выходил. На этаже наш человек занимается исправлением лифта. Алена приехала, из машины не выходит. Меня послала матом, кажется, поплакивает. Я выдохнул вонючий воздух и скорым шагом подскочил к подъезду, набрал код, сверяясь с бумажным листком, и распахнул запищавшую дверь. «Мы заходим, вылезай из машины, тварь!» Алена открыла дверцу, отрицательно мотнула головой и крикнула что-то неясное сквозь проезжающий автомобильный гул, типа «Подойди, я не смогу, надо». «Что надо?» — заорал я. «Поговорим». «После поговорим». Она выбралась из машины, отвернулась и нахохлилась. «Обними, пожалей». «У тебя что, менструация?» — прошипел я, вцепился в нее и за руку поволок в подъезд, внутрь, на засыпанный рекламными листовками кафель, мимо ошарашенных хозяев пуделей и колясочных молодых матерей. Она хваталась за почтовые ящики и причитала сквозь забитую соплями глотку. «Почему ты не можешь со мной поговорить? Почему я не могу знать правду? Я тебе по барабану? Скажи, скажи, ты мне по барабану! Тебе все равно, что со мной, я сейчас уеду!» «Алена, хватит, ладно? 6-й этаж, 69-я квартира, Юрий Дашкевич, ты из Центра социального обслуживания, не забыла документы? Что-нибудь про льготные лекарства, талоны на бесплатную стрижку, минут на... Зачем мы это делаем?» Ноги ее подламывались, нечего таскаться на таких каблуках, так бы и вмазал по этой размалеванной морде. «Ты никогда ничего не объясняешь прямо, я для тебя никто!» «Потом поговорим, не сейчас. Попьете чаю 15 минут, а потом позвонит Миргородский. Твоя задача, чтобы Дашкевич открыл дверь. Не уходи сразу, чтобы ему было спокойней. Скажу, когда можно уходить». «Я больше так не могу!» Я выволок ее на пожарную лестницу подальше от лифтов. «Что? Ну что, что случилось?» Тряс я ее, как трясут березу, чтобы побольше свалилось майских жуков. Она скулила и отводила мои руки. «Ну хорошо, все, прости меня, просто ночь не спал, все на нервах, извини, все, все, 6-й этаж, квартира 69, я не пойду». «Алена, Я обнял ее и ткнулся губами в душистый, тошнотворный загривок. Это очень важно для нашего дела. Этот человек может знать, почему взорвался самолет Уманского. Он может знать про Нину. Уманские улетели на следующий день после ее смерти, и все разговоры о том, кто убил, могли вестись только в Мексике. А из Мексики у нас остался один единственный Дашкевич. Все остальные умерли. Я не хочу больше. И если он бегал от нас, значит, что-то знает, я тебя прошу. Она вырвалась и красиво попятилась в обжитой бомжами угол, дежурно оскались выбеленными зубами, как скалятся в телесериалах. Зачем мы это делаем? Мы хотим знать, кто убил Нину. Зачем? Вот сейчас, в эту минуту, это имеет хоть какое-то значение. Теперь имеет. На кого мы работаем? На Кремль. Я зажмурился от тоски. Все не вовремя. Надо гулять перед сном, тогда буду засыпать. Она заткнулась, сделала собачьи глаза и поиграла губами. Я осторожно притянул к себе длинное тело и поцеловал щеку, скулу, шею, висок, задержался на губах, шевельнувшихся в ответ. Теплые, из кожзаменителя, промтоварные, они разомкнулись, выпустив язык, противно ткнувшийся мне в десны. Я опустил руки на костлявый зад, и она жадно засопела и потерлась о меня передком. «Господи, да что ж не трахают их мужья?» «Не обижайся, зайчонок, ты же знаешь, как я тебя люблю. Как ты можешь меня бросить? Что останется от моей жизни, если ты уйдешь?» Она лизалась и плющила об меня давно откормившие груди, поднятые вверх галантерейными приспособлениями. Хотел же муж сделать ей силикон, так почему передумал? «Ты должен знать, я делаю все это только ради тебя, и мне очень тяжело. Хотела заехать забрать фотографии к тому старику, что с Урала. Дочь кричала, у него после разговора с вами инфаркт в реанимации, и так плакала, так называла меня...» «Это совпадение, 92 года, он без тебя болел». «Да-да, но ты попросил задать вопросы, неприятные ему, и я спрашивала. Он сразу плохо себя почувствовал и просил, закончим, придете еще, но я знала. Потом он откажется и спрашивала, я его заставляла, а он дома один, дочь в магазине, он остался без защиты, он не мог убежать». Я посмотрел за ее спину, там ждет Боря, обманчиво нескончаемое время шло, слезы высыхали. «Я хочу, чтобы ты знал, что любовь есть». Она ткнула пальчиком мне под ключицу. «Ты очень добрый, ты очень любишь людей, хоть и стараешься этого не показывать, но я знаю». «Спасибо тебе. Дашкевич, это очень важно». Я пошла. Вытерлась и раскрасилась. «Он должен открыть нам дверь, но до этого хотя бы 15 минут, чтобы он к тебе проникся, чтоб тепло пошло. Все будет хорошо. Я позвонил Боре. Она поднимается, мы начинаем». Я топтался у лифтов, с фальшивым интересом впивался в доску объявлений, запорошенную самодельной рекламой. В подъезд вошла старуха и повернулась ко мне испуганной спиной, явно предполагая наброситься душить. Следом ввалился Миргородский, утирая преющий под фуражкой чуб. «Да что она делает, дура?» «Просто плохое настроение». Я глядел на часы, я ее успокоил. «Какое нахрен успокоил?» — завопил Боря. «Мне позвонили, она спускается. Она ножками спускается с 6-го этажа. Сейчас будет здесь». «Я же приказал, 15 минут. Сейчас я что-нибудь придумаю, нельзя упустить. Там, в квартире, у нее что-то не получилось. Но другого раза мы ждать не будем. Возьмем, как получится. Ее отпускаем, ее не уговорить. Потом порознь выходим на улицу, чтобы долго здесь не светиться. 2 часа переждем и поднимемся сами». «Ей открыли дверь. Она заходила», — бухтел Боря, — «и вышла, дура. Раскрылась. Вырядилась как проститутка. Кто ж поверит, что она социальный работник? Они теперь никого не пустят. Все, отбой. Уходим. Они же сейчас вызовут милицию. Да беги же за ней, спроси». Я догонял Алену, худую спину. «Буду ли я жалеть, если ее переедет поездом? Нет. Будет ли плакать она, если завтра кончусь я? Да. Сильно и коротко. Ничего страшного, не переживай. Я виноват. Не продумал сигнал, если пойдет что-то не по плану». Она не оборачивалась на мой успокаивающий голос. «Тебя там не обидели? Его нет дома?» И закричал. «Надо было цепляться, 15 минут. Я же объяснил, что мне это нужно». «Он умер. 1.5 часа назад. Я поеду. Моя очередь забирать Сережку из школы». Вечером позвони. Я обернулся на дом на Верхней Первомайской. Ветер донес запах лекарств, усталые причитания. Мы опоздали. Они его почистили. Дашкевич знал. Я отворачивался, но дом окликал меня, как неслышно окликают нас потерянные вещи. Найти бы эту дверь с табличкой «Место сбора потерянных вещей», где хранится все — наручные часы с гравировкой от командующего военно-транспортной авиации, зубило из-под елки в детском саду, 20 копеек за участие в ремонте дома деда Уколова, оловянная медсестра 55-го года выпуска, мамин крестик. Он потерялся, все и началось. Не вернуть, но важным кажется узнать, как теряются вещи, в какое мгновение. С людьми, с этими ясно, с людьми другой вопрос, куда? Все знают ответ. Но спрашивают и спрашивают. Я никогда не устаю. У меня всегда хорошее настроение. Мне нравится много ходить и находиться в поиске. Просто приятно посидеть на спиленном тополе посреди дня на зеленой улице. Я следил за парнем серого цвета. Тот порхал по верхам крапивы, перехватывая бабочек и подбирая куски самой земли. Его ждали на кленовой ветке четверо, все толще папы, и разевали рты списком, как только он возвращался и тыкал добычу в выбранный рот, соблюдая известную лишь ему очередь. Мы сидели с Борей дождливым днем на автобусной остановке с безмятежным безучастием бродяг, не имеющих денег на проезд. Наконец Миргородский сказал: «Мы там, в рамках констатации смерти, опросили соседей Дашкевича, родственников. Архива нет, ничего не вспоминал». Ничего не писал. Можно было и не спрашивать. На работе кто-то подслушал его разговор с ученым Серго Микояном, сыном того самого. Микоян просил: «Напишите все, что знаете, не носите в себе, ведь и Абакумова, и Меркулова уже расстреляли, их больше нет». Это ошибка. Дашкевич, конечно, не написал, но я проверил, Микоян занимается Латинской Америкой. Между прочим, изучал деятельность именно нашего клиента, Кости. По траве к нам спешил Гольцман, едва не спотыкаясь, молодо покраснев, растрепав на ветру седины. Сейчас скажет: «Володя жив, прописан у дочери в Кратове, инженер-путеец на пенсии. Мне начинало казаться, кончится этим, ну, говори». Мы нашли свидетеля, он видел их мертвыми, он жив. Оказалось, в учительской газете за 1996 год обнаружился жеванный пересказ любви Шахурина и Уманской с необязательным, бессмысленным до загадочности добавлением. Сын наркома соцобеспечения Лев Шабуров видел, как мертвую Нину уносили с места убийства. Точка. Через двое суток мы нашли телефон, адрес. Шабуров не успел умереть и попытался слабым голосом сообщить следствию, что не помнит ничего, но сдался перед неотвратимостью судьбы. Он долго колебался, где встречаться, не желая вести незнакомца в дом, во дворе. Я чистил зубы перед охотой и думал, а почему он должен запомнить этот день, погоду, ее волосы, лицо милиционера, положение тела, прошло 59 лет, прошла его жизнь. Что я помню, допустим, про первую свою любовь? Да все помню, если тронуть. Но это ж не первая его любовь. И ведь не все живут, запоминая время так, словно намерены вернуться, не понимая, что прошлое не только безвозвратно, но и враждебно. Просто мир, которого больше не существует. Где мы — тень, застывшая на наших поступках, где трава не прогибается под тяжестью наших шагов. Он ждал у арки желтоватого дома 11 по Ленинскому проспекту и испуганно смотрел на меня. Аккуратная рубашка, заправленная в наглаженные брюки, чистые коричневые туфли, седые волосы, зачесаны назад. Выглядит алкоголиком 50 лет, но просто стар, 77. «Где ваша машина?» «Нет машины». «У вас нету машины?» «Нет машины». «Мы увязли». Он попытался спланировать неведомое, так легче. «Твой план, ты хозяин». В мозгу его еще с вечера зародился и пророс следующий распорядок. Сперва он покажет, где удобнее припарковаться во дворе, а затем... Но нет машины, и у него вылетело из головы, что намечено дальше. Я подпихнул его и повел аркой мимо курящих продавщиц магазина «Джипы» и дверей ателье свадебной моды. Он обреченно шаркал впереди, я всматривался в затылок в красных трупных пятнах, в дряблые шишковатые руки. Когда-нибудь у меня будут такие же. Вокруг лавочек выгуливали ретриверов, шум Ленинского остался снаружи, газон поливали три одинаково пузатые работницы коммунального хозяйства. «Как вы меня нашли?» «Почему-то всем это интересно. Никто не верит, что когда-то это случится и с ним. Я не мог уснуть после разговора с вами. Я звонил в 9 вечера. Вся жизнь стояла перед глазами. Понятное дело, для чего же мы еще?» Чтобы дать ему расслабиться, отец, мать, дрожащим голосом нарисовалась история блондинки в 38-м многозначительном, взлетевшей через Всесоюзный Центральный Совет Профсоюзов и незначительный наркомат до заместителя безжалостного Шкирятова в комиссии партийного контроля. Отец командовал трестом «Сорт 7 овощ», 55 лет его забрали в комиссары минометного полка, скончался от ран в Спас-Деменске Калужской области. У утопающего начали подрагивать руки, он привычно прижал их коленями, его начинало клинить на именах. «Что вы видели своими глазами?» «Я был не один. Кто-то прибежал, Шахурина и Уманскую убили». Он сказал: «Убили. Значит, никто не видел момента выстрела. Значит, первые подбежавшие не увидели у мальчика-самоубийцы в руке того самого Вальтера. Все побежали. На мосту стояли люди, и на земле стояли люди. На площадку не пускали никого. Нина лежала лицом вниз. Ты смотрел сверху, с моста, прямо на лестнице. Получается, в нее выстрелили, когда она спускалась или пыталась бежать. Платье сильно задралось, и я подумал, какие у нее толстые ноги. Руки его затряслись уже несдержимо. На площадке стоял милиционер. В войну под мостом всегда дежурил милиционер. Какие толстые у Нины ноги, помню, красивые. Еще дочь Петровского красивая была. Цурко красивая девка, раз заходил к ним домой. Самая модная была дочь Смушкевича, командующего ВВС. Как же ее звали? Роза. Точно. О чем я говорил? Эрка Кузнецова, когда узнала, что Шахурин не выжил, сказала: «Сволочь, так ему и надо». А пистолета у него в руке не нашли. Мимоходом заметил я, словно это было чем-то скучным, маловажным, пустым, выждал достаточное для немого подтверждения время, толкнулся и прыгнул в чертову черную дыру вперед ногами. Они ведь были на мосту не одни, там же был и третий. Шабуров устало помолчал, подождал и выдавил, слабо усмехнувшись собственному страху: «Вы про это знаете?» «Кто?» «Говори, у тебя же в глазах шевелится это имя, копошится, ты держишь его на языке, жжет, ты же точно знаешь, вмазать бы тебе по затылку, чтобы выплюнул». Он глотал, сопел, моргал, и все кончилось. Раковина закрылась и упала на дно, провалившись в песок. Он понял, что я его обманул. Мы еще посидели, недовольные друг другом, мне пришла зажужжавшая смс-ка: «Хочу, чтобы ты мой клитор стер в порошок». Шабуров тревожно шевельнулся. «Это у вас не записывает?» «Значит, с ними по мосту шел кто-то третий». Я коротко объяснил, что принимается и как стирается, до свидания, но он изо всей силы вцепился в последнего в своей жизни собеседника. У матери был брат в Лысьве, делал на заводе каски и котелки для Первой мировой, приговорили к смерти в 15-м году, в 17-м освободили, а в 18-м убили, мать ездила на опознание. Книгу она написала «Женщина большой силы» на английском языке, орден Трудового Красного Знамени у нее, номер 251. Мы воровали книги репрессированных в доме правительства, залезали прямо в грузовик, а боец боялся пальнуть, вдруг сын наркома. В книжке одной так и написано: «Левка Шабуров воровал книги». Он рассмеялся, довольный такой эпитафией. Я рывком оторвал его клешни, и Левка Шабуров с ясным шепотом осел под воду. Шелохнувшись, вода сомкнулась над мальчишеской макушкой и разгладилась, стоило мне свернуть в арку.